Если вы хотите подробнее узнать о моей философии и обо мне, вы можете обратиться к господину Геральду Геттингу Германской Демократической Республики, который меня хорошо знает. Его адрес – Берлин, ГДР, Оттенушке-штрассе, 57. Он является заместителем председателя Государственного совета ГДР. Он уже писал обо мне. С лучшими пожеланиями, преданный вам Альберт Швейцер. Передайте господину Коничеву, что я тронут приветствием, которое он мне послал и на которое я отвечаю искренним приветствием. Мы сохранили добрые воспоминания о нем. Петрицкий. История одного письма. Помнится, Стефан Цвейг писал, что жизнь Альберта Швейцера является героической. Но не в старом смысле, военном, а в новом, моральном. Моральный героизм Швейцера сродни героизму Льва Николаевича Толстого, Ганди и Ролана. Это новые формы героизма, присущие нашему веку. Величие нравственного подвига Альберта Швейцера привлекло меня еще на университетской скамье. Я окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1957 году. Почему Швейцер, молодой ученый, делающий блестящую карьеру, в один прекрасный день 1913 года бросает все и уезжает в африканские джунгли? Почему, не обращаясь ни к кому за помощью, он на заработанные им самим средства строит госпиталь для африканцев? Какими мотивами он руководствовался, где истоки его высокого и бескорыстного служения людям? Редкие, к тому же удивительно бедные, фактическим материалом заметки в наших газетах и журналах не могли меня удовлетворить. Работы Швейцера, кроме монографии об Иоганне Себастьяне Бахе, на русском языке не издавались. Книг, посвященных его жизни и деятельности, в наших библиотеках не оказалось. А я горел желанием узнать об этом замечательном человеке как можно больше. Помог мне мой добрый знакомый ленинградский литератор Коничев вместе с группой деятелей советской культуры, совершившей поездку по странам Африки. Он-то и дал мне адрес доктора Швейцера. Я решился написать Швейцеру в далекую Африку. Ответит ли? Ведь, наверное, не без оснований американский журнал National Geographic Magazine пугал. Кипы писем лежат на рабочем столе Альберта Швейцера, но ему некогда отвечать на них. В своем первом письме к Швейцеру от 26 февраля 1962 года я, в частности, писал: «Многоуважаемый доктор Швейцер, я хотел бы глубже познакомиться с вашими трудами, с вашей деятельностью на благо мира и прогресса. Поэтому у меня к вам большая просьба. Если это не затруднит вас, пришлите мне небольшой библиографический указатель или список ваших работ и работ, посвященных вам». В конце марта 1962 года я получил ответ. На двух страницах убористым и удивительно четким почерком Альберт Швейцер подробно рассказывал о своей этической концепции, об основных вехах своей богатой трудами жизни. Получение мною письма от выдающегося гуманиста нашего времени, страстного борца за мир, имело значение не только для меня, но и представляло общественный интерес. Редакция ленинградского журнала «Нева» предложила мне сообщить об этом факте на его страницах. Так появилась моя небольшая заметка о Швейцере. Габон, Ленинград. Нева, 1962, номер 10. Письмо Швейцера ответило на многие недоуменные вопросы. И в то же время оно натолкнуло меня на новые мысли, побудило еще серьезнее заняться изучением творчества этого необыкновенного человека. Особенно остро меня заинтересовала его философско-этическая концепция, учение о благоговении перед жизнью. В конце письма Альберт Швейцер рекомендовал мне обратиться за более подробной информацией к заместителю председателя Государственного совета Германской Демократической Республики Гарольду Геттингу. Однако Геттинг предупредил мое желание. Он любезно прислал мне, очевидно по просьбе Швейцера, несколько швейцеровских работ. Оставалось только поблагодарить его за внимание и любезность.